Доброй ночи. Мы с вами решили как-то рискнуть и поговорить немножко о понятии свободы. И разговор этот, естественно, чрезвычайно непростой, поскольку, ну, что там греха таить? Окончательного определения этого чувства, этой потребности человеческой, так и не дал ни один из философов. Можно сказать только одно. Свобода и потребность в свободе на самом деле есть свойство самого человеческого сознания. Просто потому, что мы лишены тех инстинктов, которые есть у животных. У нас нет некоторой всеобщей программы действия вида. Вместо этого мы имеем то самое свойство, которая называется свободой. В том числе свободой выбирать свою собственную несвободу. Как раз обычно так бывает. Большинству понятно, что такое свобода. Это понятно и близко любому обывателю, уж простите меня, ради бога. Обычно понимается это через нечто прямо противоположное. Ну, например, если государство и общество в чем-то ограничивают человеку, то человеку только и остается одно – стремиться к свободе от этих ограничений. Вот ровно от тех ограничений, которые мы на себе ощущаем, мы стремимся освободиться. Между прочим, это проявляется иногда очень в явном виде. Ну, например, изучение грамматики русского языка – это не свобода, ограничение. Поэтому, ну, скажем, в интернете эта грамматика или практически не используется, или используется в самой минимальной степени. Жена – это, с одной стороны, здорово. С другой стороны, это ограничение. Она ограничивает свободу мужчины. Поэтому мужчина вечно и бессознательно не столько как бы многоженец, сколько стремится скинуть с себя то ограничение, которое он имеет. Ну вот, собственно говоря, да, такие типичные и повседневные примеры того, как мы ощущаем, хотя очень часто не говорим вслух свободу. Но вот в словаре Ожегова в советском есть определение. Свобода – это отсутствие каких-либо ограничений и стеснений в чем-нибудь. И, собственно говоря, и только, и все. На самом деле, что же самое главное в проблеме свободы, если хотите, необходимости? Чего мы так и не смогли понять, когда стремимся к разным свободам, в том числе и политическим? Что лежит в основе этого стремления? Как вы ощущаете свою личную свободу? Ну, или свободу для других. Конечно, это тоже очень важное понятие. Где должна заканчиваться свобода другого человека, вашего партнера по общению? А где ваша собственная? В общем, все, что вы хотите сказать о человеческой потребности в свободе. Сегодня по телефону 495-956-1514. Это постоянный телефон прямых эфиров Радио России. И программа «Серебряные нити», разумеется, тоже. 495, код города Москвы, 956-1514. Какой свободе, именно какой мы стремимся, и чего нам для свободы не хватает? Ну, вот еще одна тема. Сейчас в средствах массовой информации очень любят использовать термин «либерализм», «либералы». Я не хочу склонять так, как принято склонять эти слова. В общем, это сегодня один из главных камней преткновения. Те люди, на которых направлена всенародная ненависть и те люди, которых все те же все люди защищают. Так вот, что такое либерализм и либералы? Уж больно это важное понятие в сегодняшней, между прочим, каждодневной психологии. Для кого-то слово, ну, как бы олицетворяющее идеал, а для кого-то представляющее собой ругательство. Как вы себе представляете либерализм и как относитесь к либералам и либеральности? Откуда вообще есть, ноги пошли у этого замечательного слова? Между прочим, может быть, это главный вопрос, в котором нам сегодня все-таки стоит разобраться. 495-956-15-14 и сайт www.serebnity.ru. Это наш постоянный ресурс в сети интернет. Серебнити пишутся латинскими буквами, начиная с «С» как «доллар» в одно слово. Вы набираете www.serebnity.ru, заходите на сайт, видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и там сразу видите открытый чат, в котором можно оставлять ваши сообщения. В общем, разберетесь. 495-956-15-14. А в музыкальных паузах, ну что ж, наверное, подлинные и очень старые песни о настоящей свободе. Ну, это было госпельное пение. То есть это песнопение баптистов. Собственно говоря, как вы слышали, наверное, слово «freedom» о внутренней свободе. Ну, впрочем, до нее нам еще предстоит добраться, до этой самой внутренней свободы. Так вот, вообще, слово «либерализм» принадлежит Джону Стюарту Миллю, философу, английскому философу, который, собственно говоря, писал о том, что есть два вида свободы. Одно из них обозначается понятием «liberty», от него и происходит слово «либерализм», а другое, которое вы только что слышали, как раз слово «freedom» или «свобода». Так вот, как писал в краткой и чрезвычайно точной, на мой взгляд, статье Александр Дугин, она так и называется, эта коротенькая статья, «Свобода для». Как раз Джон Стюарт Милль в первую очередь имел в виду свободу от. То есть ту самую свободу, да, о которой мы говорили в прошлый раз. Свободу, в которой мы дружим против. Ну, дружим против чего-то. Против каких-то ограничений или несправедливостей государства. Чаще всего государства. Ну, и не только государства. В общем, свобода – это освобождение от каких-то оков. На самом деле, у Лиля все, ой, извините, пожалуйста, оговорился, у Миля все чрезвычайно точно. Он считает, что задача либерализма является, и это надо четко совершенно понимать, освобождение от социально-политических, религиозных и сословных традиций и взаимообязательств. Свобода от – это, в конце концов, полное освобождение индивидуума от общества, от социальных связей, взаимного суда, оценок и зависимостей. Мерой всех вещей у Миля является особый род индивида, так называемый торгующий индивид. И принцип либерализма следующий: не мешайте торгующему индивиду торговать, и мы, собственно говоря, попадем в счастливейший из миров. С торгующего индивида, собственно говоря, снимаются нравственные, религиозные, административные и все прочие ограничения, и его произвол становится новой системой ценностей. Конечно, это было в свое время. Эти работы вызвали целый скандал. Но не надо забывать одну очень важную вещь. Вот на протестантской этике, которую демонстрируют песни, которые мы сегодня слушаем в музыкальных паузах, и вот этой самой свободе торгующего индивида построено, собственно говоря, то благополучие западного общества, американской, европейской цивилизации, которой, если быть честным и справедливым, очень многие из нас явно или в глубине души завидуют. Ну, извините, если я не прав, так и скажете в эфире. А вот свобода для, ну, по крайней мере, та форма свободы, которую мы с вами избрали наши предки в начале 20 века, свобода для построения светлого будущего человечества, не эгоистическая свобода, свобода во имя общего дела, закончилась, в общем, давайте говорить, опять же, честно и откровенно, наверное, одним из самых больших и страшных примеров рабства в истории. Рабство целого народа перед, ну, в общем, фактически главным образом, одним единственным своим вождем. Поэтому не все так просто в этих двух свободах и в либерализме тоже. Хотя, когда вот, ну, как мне кажется, молодые люди собираются на митинги протеста, они собираются во имя вот той самой свободы от. Да, они возражают против каких бы то ни было ограничений. Здравствуйте, Валентина. Алло, есть город Сочи у нас? Бежал в город Сочи. А Александра из Москвы? Да, здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Какую свободу, к какой свободе мы стремимся, Александра? Мне кажется, свобода зависит от нравственной наполненности человека и от изначального стремления человека к добру, к что-то поиску вот своего собственного «я». Понимаете, какая штука? Ну вот смотрите, давайте, я просто... Александра, я ей-богу... Это наша беда. Мы считаем, что если мы произносим какие-то хорошие слова, то мы как бы уже все и определили. Скажите мне, можно я вас Сашей буду называть? Да. Я буду запинаться на слове Александр. Вам сколько лет? 25. Скажите, пожалуйста, вы дожили до такого почтенного возраста. А что такое добро? Добро – это чистота побуждений. А что... Какие побуждения мы будем считать чистыми, а какими грязными? Ну, например, вот, извините, ну, простите, сексуальное побуждение, оно чистое или грязное? Или вот желание купить девушке красивую вещь. Это чистое побуждение или грязное? Ну, если это побуждение сделает другого человека счастливым и того, кто собирается это сделать, тоже счастливым, то, мне кажется, это побуждение можно считать... Ну, покупка дорогой шубы для девушки может сделать мужчину отчасти несчастным, есть у меня такое подозрение, как бы, вот. Но, сексуальные побуждения, которые часто начинаются с желания того сделать другого человека счастливым, увы, не всегда так заканчиваются, правда? Часто оказывается, что вот мы были несчастными. И тем более, понимаете, какая штука? Как только мы говорим о счастье, мы имеем в виду собственное представление о счастье. А что такое счастье, Саша? Это можно было выслушать в наших передачах. Счастье. Ну, только просто скажите мне, что это свобода, и все. И вы будете законченным либералом, потому что на самом деле, в любом случае, сейчас вы мне скажете что-нибудь вроде «нет», я даю паузу вам специально, скажите мне что-нибудь. Счастье у каждого свое. И вдруг выяснится, что это, в общем, индивидуализм. Ну, сугубый индивидуализм, который одни считают добром либералы, а другие, между прочим, злом. А границы индивидуализма, между прочим, тоже найти в высшей степени сложно. А мы, и вообще разговор-то я весь этот веду, по той простой причине, что сейчас мы живем в те самые времена, когда каким-то образом разобраться во всем этом надо. Скажите, пожалуйста, что такое нравственность? Что такое... Где ее мерило? Смотрите. Нравственность. Сашенька, я совершенно не хочу вас ни расстроить, ни огорчить. Я просто хочу обратить внимание на привычку нашу. Это национальная привычка. Нам кажется, что если мы используем хорошие общепринятые слова, то мы как будто знаем, о чем мы говорим. Так же точно и со свободой. В этом проблема, потому что проблема эта заключается в том, что мы либо выбираем индивидуальную свободу, получается так в общественных отношениях, подчеркиваю, что мы в социальной психологии, что мы либо выбираем свободу для себя личного счастья, либо фактически жертвуем этой свободой ради счастья других. или нашего представления о счастье. А если у нас нет собственного представления о счастье, то нам с вами его обязательно подскажут, и мы как-то незаметно окажемся вовсе даже и не свободными. Ну, сказали нашим детям, дедам, родителям, что вот счастье в строительстве светлого социалистического будущего. Каждый день мы будем делать один шаг к коммунизму. Они в это поверили, многие верят и до сих пор, я их совершенно за это не осуждаю. Я лишь хочу сказать, что это не их мысль, они даже «Капитал» Маркса не читали, хотя и проходили многие в институтах. Как бы эта мысль чужая, навязанная. А человеку кажется, что эта мысль его освобождает. Для одних эта мысль порабощающая, для других нет. Вот и выясняется, что либо человек становится поклонником фактически либерализма, свободы от всех и всяческих ограничений. Вот это такое тайное в глубине души существующее и звучавшее в прошлой передаче тема «Дайте денег». Ну, дайте денег. И, а я уж там разберусь, что мне надо для счастья. Вы мне денег дайте. Это как бы вот счастье чисто в либеральном понимании. Да? Вот я обменяю себя на деньги, и там дальше буду решать, как бы, в чем моя свобода и в чем мое счастье. И никто не смеете на эти мои деньги, главное, претендовать. Мне-то их дали, а я-то дам фиг. Сложная история. Здравствуйте, спасибо большое, Александр. Извините, что я так напал на вас жадно. Но важно это очень. Здравствуйте, Ольга. Алло, есть Ольга из города Иваново? Алло? Нет, пропала Ольга из города Иваново. Ну, раз так, значит, подошло время послушать еще одну песню «Внутренней свободы». Госпел. Little light of mine, I'm going. Серебряные нити. Здравствуйте, Елена. Я, да. Я, знаете, что хочу сказать? Вот лет 40 назад я разговаривала с одним юристом, и он мне... Я совсем была молодая и сырая. И он мне сказал, не всегда ботинки малые, иногда нужно ногти подстричь, а иногда даже и пальчики подрезать. Так вот, я хочу что сказать. Вы ищете какую-то неуловимую линию. Где справедливо, где нет. Ведь вот эта линия, в принципе, она означает закон. Вот закон люди сочиняют, поправляют, без конца корректируют. И если я что-то хочу, то это совсем не значит, что это мне можно. Не всегда. Это во-первых. А во-вторых... Любое мое желание упирается в чье-то другое нежелание. И получается, что ты эту грань сама можешь никогда не найти, если ты не знаешь, как говорит закон. Вопрос весь в том, что когда мы надеемся на закон, вот как я сейчас надеюсь, например, вот, ты надеешься бесполезно, потому что коррупция настолько процветает, там вот одна задавила двоих, а ей 14 лет отсрочки, в то время как другие женщины сидят в тюрьме и растят в тюрьме детей своих, а это раз за разом беременеет, и ей все продлевает и продлевает. Ну и куда? В сущности, ведь вот опять в чем суть-то вопроса, да? Опять, что такое коррупция? Нет, я отнюдь не защитник этого феномена, наверное, одного из главных феноменов нашей жизни. Однако это прямое, категорическое противодействие вашему мнению о законе как границе. Да? Как бы коррупция говорит очень, кричит публично, что вообще мерилом вот этого самого либерализма являются только деньги, которые определяются той самой способностью торговать Джона Стюарта Милля. И что для человека, у которого деньги есть, закон не писан. Он пытается добиться свободы, преодолевая тот самый закон. Собственно, за ним подтягиваются и все те, кто этот закон должен осуществлять, контролировать и так далее, и так далее, и тому подобное. А в основе все та же самая тяга к свободе. Я понимаю, что в действительности мы ведем утопический разговор в той ситуации общественной, которая у нас с вами есть. Но ведь в действительности не будешь вести этот разговор... Так в итоге ничего и не поймешь, потому что, да, вместо того, чтобы размышлять, ну, хотя бы над тем, может ли закон, ну, например, так распространенный у нас запрет, всех стрелять, оказать прямое влияние на человека и изменить ситуацию. На самом деле ведь, оказывается, и нет. Потому что если понимать свободу по Джону Стюарту Миллю как либерти, то выяснится предельно простая вещь. Чем строже запрет, чем более резко проведена черта закона, тем большему количеству людей по разным причинам хочется этот закон преодолеть. Выбраться из-под ограничений. Ну, как бы вот что с этим-то делать? Потому что это же лежит, если хотите, в основе той самой природы человеческой. Остается только два ответа. Либо сказать, честно, опять, деньги решают все, и понимать свободу по Милю, или понять, что такое вот эта самая свобода для и для чего она нужна, эта свобода. По кругу, я говорил об этом в предыдущей передаче, но многие этого не понимают. А, на самом деле, ну, я не знаю, мне очень трудно судить о том, что происходит с человеком, когда у него есть действительно большие деньги. Ну, я никогда не был на этом месте, уж простите. Вот, но деньги просто большие, не очень большие. Мы, как правило, тратим не на какую-то свою свободу, а на то, что нам подсказывает реклама. То есть, как бы исключительно на то, как нами манипулируют. В общем, я думаю, что как бы обладатели очень больших денег не очень отличаются от нас с вами в этом смысле. То есть, понимаете, свобода от приводит к такой своеобразной зависимости от того, что в общественных глазах является, ну, скажем, престижным, там, достойным богатого человека. Ну, в общем, в сущности, есть ли радикальная разница пить вот эту нашу средней цены, давайте скажем так, водку, или какие-нибудь, ну, невероятные виски 50-летней выдержки. Все зависит от количества. Там наверху эффект, в общем, совершенно одинаков. Вот ведь в чем проблема. Проблему эту блестяще формулировал Ницше. Так говорил Заратустра. Если позволите, я вслед за Дугином, между прочим, тоже вспомню фрагмент. Цитирую. «Свободным называешь себя ты. Твою главную господствующую мысль хочу я слышать. Я устал слушать о том, что ты сбросил с себя ярмо. И вообще, из тех ли ты людей, что имеют право сбросить с себя ярмо? Таких немало, которые потеряли свою последнюю ценность, когда освободились от своего рабства. Свободным от чего ты собираешься себя чувствовать? Какое дело до этого Заратустре? Но твой ясный взор должен поведать мне, свободный для чего?» Конец цитаты. Я всегда передавал это в немножко других терминах. Я всегда говорил, что в действительности сознание человеческое и наша свобода, как свойство этого сознания, неотъемлемое свойство, поскольку как только человек полностью лишается свободы и начинает действовать только под указку какого-то внешнего внушения, ну, скажем, галлюцинации, мы перестаем его считать свободным и вообще как бы считаем не совсем человеком. Да? Мы говорим о таких людях, что у них помрачено сознание. Это, в общем, есть некие разновидности лишенности свободы. Но вот только для чего человеку нужна свобода? Вот это ведь, если хотите, главный вопрос бытия человечества, который нынче себе очень мало кто задает. Ну, ладно бы, как бы часто было слышно на митингах, ну, скажем, мы хотим строить великую Россию. Но этого я не скажу, что не слышно. Этого почти не слышно. По одной простой причине. В общем, каждому понятно, что если ты выступаешь с таким лозунгом «строить великую Россию», то, как любил говаривать господин Воланд в общеизвестном романе Булгакова, для этого нужно иметь, ну, хотя бы план на какой-то ничтожный срок, ну, хотя бы лет на 1000 вперед. Действительно, как можно чего-то строить, совсем не имея плана? Строить можно только свободу индивидуализма. Или, вот как говорил Фридрих Ницше, твою господствующую мысль хочу я услышать. А не то, что ты сбросил с себя ярмо. Уж больно много народу себя сбросило это ярмо. Ведь человеческое сознание тоже является, уж извините меня, средством для чего-то. Поскольку иначе мы говорим, этот человек прожил свою жизнь бессмысленно, его как бы не было, если он, ну, хоть на что-то это самое свое сознание не употребил. Точно так же и свобода. Если она нужна, то она нужна для чего-то, с какой-то целью. И, между прочим, вот эта цель строить великую Россию, светлое будущее при социализме, казалось людям, живущим с точки зрения либерализма в рабском обществе, мыслью освобождающей. Просто эта освобождающая мысль имела конкретное содержание. И тогда его предлагали другие люди. Партия, идеологи, внешние источники этого самого смысла вкладывали его в человеческие головы. А теперь нужно как-то определиться самим. И как назло, ни ума, ни образования не хватает. Наверное, именно об этом, для чего Бог оставил человеку свободу. Ну, если хотите, вместо Бога можно использовать теорию эволюции. Вот об этом давайте все-таки попробуем поговорить еще одну, третью передачу о свободе в ближайшую среду. Спасибо за то, что вы были с нами. Спокойной ночи. home.